Маковский был заинтригован. Его интерес подогревало и то, что поэтесса упорно отказывалась от личной встречи. Вскоре авторство Дмитриевой было раскрыто. Но эта шутка могла иметь серьезные последствия. Маковский предпочел стихи «Черубины» произведением Анинского. Ахматова всегда считала, что это оскорбление и стало причиной смерти Анинского, последовавшей через месяц. Гумилев был в ярости от того, что Дмитриева с Волошиным дурачили его. Опубликовав свой первый поэтический сборник, Гумилев сразу же отправил книгу Брюсову. Брюсов оставался его наставником и ментором даже в Париже, когда он слушал курс французской литературы в Сорбонне. В Париже Николай был очень одинок, несмотря на то, что в то время там жили брат Анны, Андрей, и Алексей Толстой. Однако поведение снобов выводило его из себя. Неподалеку от Гумилева жил Константин Бальмонт. Гумилев отправил ему письмо, но Бальмонт не потрудился ответить. Не сложились отношения и с Зинаидой Египиус, хотя Гумилев привез в Париж рекомендательное письмо к ней, написанное Брюсовым. С гривой рыжих волос, зелеными глазами и бесстрастным, всегда напудренным лицом, Зинаида Египиус представляла собой весьма экзотическую фигуру и безраздельно властвовала в своем литературном салоне. В этом доме Гумилева ждал самый недоброжелательный прием. Позднее Брюсов интересовался у Гиппиус, приходил ли к ней молодой поэт. Гиппиус ответила более чем откровенно. «Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря, Андрей Белый, имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. 20 лет. Вид бледно-гнойный. Сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер весов с его стихами, желая хоть гениальностью его строк оправдать ваше влечение, и не могла». Примечание. Николай Гумилев в «Воспоминаниях современников» под редакцией Вадима Крейда. Страницы 33-34. Переписка Анны с фон Штейном продолжалась и в 1907 году. Сергей явно был обескуражен, получив 2 февраля 1907 года такое известие. «Я выхожу замуж за друга моей юности, Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба – быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю». Примечание. Анна Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990 год. Том 2. Страница 181. Через несколько дней, 11 февраля, она снова пишет о своей безответной любви к Кутузову, но затем заявляет: «Но Гумилев – моя судьба, и я покорно отдаюсь ей». Примечание. Анна Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 184. Жизнь Анны была нелегкой. По письмам к фон Штейну можно понять, что Инна Эразмовна после расставания с мужем была весьма стеснена в средствах. Из-за отсутствия денег им не удалось приехать в Петербург на Рождество, о чем Анна так мечтала. Тем не менее, отец продолжал пользоваться своей властью. Он считал, что имеет право запрещать дочери делать то, чего ей хотелось. Вернувшись в гимназию, чтобы закончить учебный год, Анна написала фон Штейну о том, что ее стихотворение «На руке его много блестящих колец» было опубликовано во 2-м номере гумилевского журнала «Сириус». Примечание. Анна написала фон Штейну 13 марта 1907 года. Вышло всего 3 номера этого журнала. Большинство опубликованных в нем стихов было написано самим Гумилевым под различными псевдонимами. Возможно, Ахматова и права в критической оценке своего раннего творчества, но все же в нем уже чувствуется та своеобразная смесь печали и непокорности, которыми будут проникнуты ее более поздние стихи. На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал, и красивый рубин так причудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего, никому никогда не отдам я его. Мне сковал его месяца луч золотой, и во сне надевая шепнул мне с мольбой: «Сохрани этот дар, будь мечтою горда, я кольца не отдам никому никогда». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 7». Неуверенная в реакции фон Штейна, Анна пишет ему: «Не стесняйтесь, критикуя мое стихотворение или передавая отзывы других. Ведь я больше не пишу, мне все равно». Все ушло из души вместе с единственным, освещавшим ее светлым и нежным чувством. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 185. В том же письме она интересуется, когда у Кутузова кончатся экзамены. 28 мая 1907 года Анна окончила Киевскую гимназию с хорошими оценками. Ей уже почти 18. Здоровье ее оставляет желать лучшего. Хотя, как мне кажется, она несколько преувеличивает серьезность проблем. В письмах к фон Штейну Анна жалуется на лихорадку, головную боль, бессонницу и сердечные приступы, преследовавшие ее всю жизнь. В Киеве семья жила на Меренговской улице. Анна описывает, как она упала в обморок, когда в доме никого не было. «Я сама не могла раздеться, а на обоих чудились страшные лица. Вообще скверно». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 179. Ее безумно тянуло в Петербург. Это неудивительно, ведь там жил Голенищев-Кутузов. Тон писем Анны печальный, жалобный. Похоже, ей хочется произвести впечатление на взрослого мужчину своей романтичностью. В конце апреля 1907 года Анна снова отказала Гумилеву. Они стояли на берегу молча, глядя на прибой. Об этом моменте Гумилев написал в стихотворении «Отказ». «Царица? Или, может быть, только печальный ребенок? Она наклонялась над сонно вздыхающим морем, и стан ее стройный и гибкий казался так тонок, он тайно стремился навстречу серебряным зорям». Примечание. Гумилев. «Отказ». Сборник «Романтические цветы». В последней строфе образ Ахматовой чудесным образом оживает. Усталый ребенок с бессильную мукою взгляда. Лето 1907 года Анна проводила с матерью. Гумилев снял комнату поблизости от их дома и умолял Анну бежать с ним. Она по-прежнему отказывалась. Осенью она начала изучать юриспруденцию в Киевском университете. Впрочем, во всем курсе ее привлекали только латынь и история. В декабре 1907 года Гумилев вернулся в Париж и снова пытался отравиться. Его нашли без сознания в Булонском лесу. И все же вторую книгу своих стихов он посвятил Анне. Через 4 месяца Гумилев приехал в Севастополь, чтобы снова сделать предложение. И вновь Анна ответила отказом. В августе 1908 года она отправилась в Петербург и провела там в одиночестве 10 дней.